Начать стоит с того, что ценой немыслимых усилий и тяжелой работы, он все-таки смог вывести Кирей всю страну воды на первое место. Как в военном, так и в экономическом плане, мы оставили далеко позади все страны. Деньги в казну льются рекой, что значительно улучшает нашу жизнь. Продажа продуктов, производство и продажа качественных стройматериалов, мисси, которых с поражения и вы все прибавляется и прибавляется. Все это приносит нам прибыль. И во главе всего этого именно Лоши. Он, разрываясь между домом, работая тренировками, смог в 4 раза увеличил площадь садов. Вместе с управляющим нашел заинтересованных людей и наладил в стране водоживотноводство. Увеличил и улучшил порт, настроил там новых причалов, в 3 раза увеличил флот, тем самым превратив Кирей в самый большой в мире транспортный узел. Все торговые пути теперь ведут к нам. Порт работает без выходных и перерывов, круглые сутки. Появлялись новые рабочие места, население потянулось к тепленьким местам с хорошей зарплатой. Штат сотрудников рос. На заработки тянулись люди и специалисты из других, союзных нам стран. Также Лоши, помимо быстроходных кораблей, скопировал прилетающие из страны снега дирижабли. Долго бился над этим, но по итогу смог. И вскоре, похожие на крылатых китов корабли, полетели доставлять грузы. Немного, по словам Лоши, летающие корабли еще не совершенны, но тем не менее, это уже начало. И, кажется, моя мечта сбылась. Мы смогли изменить Кирей, теперь окончательно. Избавились от междоусобиц и живем в мире и благополучии. Отчего я все чаще и чаще задумываюсь, а не пора ли мне покинуть пост. И да, и нет. Да, у нас все хорошо и о кровавом правлении Ягуры больше ничего не напоминает. Но поставить на должность Мизукаге мне пока никого. Единственный, кто подходит, это Лоши. Но даже намек на это он воспринимает в штыки. Да и я сама не горю желанием еще больше загружать его. Это же Лоши, если мне получится убедить его, то он вцепится в должности с головой и уйдет в работу. Тогда мы просто его не увидим. Следующими идут Анкаяри. Они, с помощью Лоши и Ники, все-таки отгрохали курорт. Построили гостиничные и жилые комплексы, госпиталь, разбили невероятной красоты парк, наняли сотрудников и приступили к делу. Поначалу, конечно, гостей не было и лечили там только наших жителей. Все изменилось после того, как там отдохнули до Тайрайкаге. За неделю приема лекарств и эликсиров, разработанных Ари, Анка и Лоши, оба скинули лет по 10, набрались силы и, щедро заплатив, умотали обратно. С этого все и началось. Слухи быстро расползлись по свету, к нам потянулись состоятельные страждущие, которые, за возвращение молодости, красоты и здоровья, были готовы платить бешеные деньги. Чем Мари охотно пользовалась и скидки гостям не делала, драла с них по полной, но гости были довольны. Дело Ари и Анка за столь короткий срок принесло колоссальную прибыль. Лоши, конечно, пробовал возмутить и просил Ари снизить цену, но, видя, что с каждым днем гостей все больше и больше, причем все они довольны, особенно жена даймё страны огня, махнул на это дело рукой и больше не вмешивался. Также очень активно скупались омолаживающие кремы, лекарства и составы, отгружались целые караваны кораблей. И если Лоши вывел Кирей в лидеры по продуктам, то Ари и Анка по лекарствам. Сакура и Хината, эти двое, теперь не отходили друг от друга, везде были вместе и постоянно о чем-то шептались. Периодически уходили в мир призыва Сакуры, где Хината тоже подписала контракт. Учились там и очень быстро росли, потому что за день отсутствия в мире призыва проходили месяцы. Плюсом к этому, Ари выделила им какие-то лекарства, отчего обе значительно вытянулись и хорошо округлились в нужных местах. Вместе с ними в мир призыва мотался и Саски. Он тоже подписал контракт с кошками и теперь усердно учился у самой Великой. Месяц назад, вернувшись из мира призыва, притащил оттуда огромный свиток, умотал в госпиталь, где и показал отдыхающему там Итачи отпечаток огромной кошачьей лапы. Так и не узнала, зачем все это, но со слов Кабута, Итачи, который уже шел на поправку после визита Саски, 2 дня гордился братом. Да, отношения у них все еще напряженные, и Саски долгое время скрипел на брата зубами. Однако вмешался Лоши, собрал братьев в палате, где у них состоялся многочасовой разговор, после чего Саски все чаще и чаще можно было увидеть в госпитале. Да, до нормального общения им еще далеко, но прогресс уже есть. Дейдара, после нескольких свиданий с Лоши и серьезного разговора с нами, Дейтян, недолго думая, перебралась к нам, где сразу же сцепилась с вернувшейся с долгой миссией Ринга. К которая была категорически против появления Дейдары. Но и тут Лоши все быстро разрулил. Ошарашила Ринга новостью, что она и так с нами и против новенькой возникать не должна, что подействовало. Ринга успокоилась, перенесла вещи в нашу комнату и быстро перестала выделяться. Мибуки. Ее странное поведение, а именно выгибание перед Лоши и прочие кривляния перед ним же, заставило нас утащить ее на разговор, в процессе которого Мибуки честно призналась, что к Лоши неравнодушна. Как оказалось, покойный муж с момента рождения Сакуры к ней не прикасался. А тут, молодой, красивый Лоши, хоть и спьяну, но прикоснулся, шлепнул, а потом высказал, что у нее задница красивая. Долго извиняясь и рассказывая, как ей старой дуре стыдно, Мибуки призналась, что страстно желает продолжения, на что мы попросили ее не торопиться. Тхаку, Тимари, Мабуи и Самуи, эти четверо, ничем выделяться не желали, вели себя спокойно, много работали, дома дарили нам тепло и заботу, создавали уют, вели домашние дела. Ники, вот это постаралась. Набравшись от Лоши сил, дриада преобразилась, выросла, обзавелась пышными формами, однако характер не изменила, по-прежнему очень веселая, разговорчивая, слегка взбалмошная и приставучая, нагло ворвалась в нашу семью, чем принесла какую-то странную веселость. Со слов Лоши, по силам она теперь ему не уступает. Однако, дриада это не демонстрирует и вообще никак не упоминает. А я, могла ли я представить, что все так сложится? Подумать о том, что встреча с Лоши может так изменить мою жизнь. Да, Кири сейчас напоминает дурдом на прогулке, в чем активно помогают Би, Анита, Зицу, клан Хашигаки. Но, эх, что случилось? Мей, услышав мой вздох, подскакивает Хаку. Спасибо тебе. За что? Непонимающе глядя на меня хлопает глазами Юки. Если бы не ты, ничего этого не случилось бы. Лоши, скорее всего, ушел бы. А я? У-у-у, плохо дело. Перерыв, срочно. Мабуи, хватай ее. Пойдемте в кафе, перекусим. Кажется, кто-то уработался. Нет, но, я просто счастлива. С вами. И я надеюсь, что так будет всегда. Мир и покой. Меня прерывает серия взрывов. Здание резиденции дрожит. Мы подбегаем к окну и смотрим на Кири. Тут и там взрываются дома, слышатся крики. Анбу и другие шиноби бегут по крышам. Этого не может быть. Не может. Как? Зачем? Еще взрыв. Окна кабинета разлетаются осколками. Мабуи прыгает и валит меня на пол. Хаку сжимает кулаки и рычит от злости. Мизукаге сама. Влетают в кабинет двое Анбу. На деревню напали. Мы. За мной. Быстро. Выпрыгиваю в окно, встаю на затянутую дымом улицу. Мабуи, Хаку и Анбу встают рядом, и все мы с ужасом смотрим на разрушение. Рынок уничтожен. Повсюду обезображенные трупы, дым, обломки домов, кровь. Только собираюсь сорваться с места, найти и уничтожить тех, кто это сделал, как магазины и кафе на краях площади исчезают во взрывах. Нас окружают люди в черных костюмах и масках, складывают печати. «Сдохните!» Слышится крик Сакуры. Цепная молния. Сакура встает перед нами, поднимает посох и в подходящих тут же бьет ослепительно яркая молния. Прошивает и рвет на части одного, переходит на другого, и вскоре все нападающие превращаются в мелко нарезанные и хорошо прожаренные куски мяса. «Сакура, где Лоши?» Кричит Хаку. «В порту», отбивает нападение. «Уходите. Я здесь разберусь». Техника призыва. Хлопок, и рядом с ней появляются две огромные кошки. Осматриваются, фыркают и бегут вперед. Хватают зубами выскочившего из-за угла противника, тянут его и разврат на части. Шипят и бегут дальше. Сакура скидывает шляпу и плащ, крутит в руках светящийся посох и вслед за кошками убегает. Из-за угла слышатся крики. Просьбы пощадите злобное шипение кошек. Еще серия взрывов. Огромное многоэтажное здание наклоняется и с грохотом заваливается. Мизукаге сама, подбежав, кивает еще один Анбу. Собрать всех, уничтожить нападающих, раненых в госпиталь, бегом. Мабуи, Хаку, за мной. Бежим по улицам, перепрыгиваем через трупы и горы обломков. Сворачиваем и видим, как братья Учиха, слаженно работая, разматывают крупный отряд. Итачи в больничной пижаме, очень ловко ломает шеи напавшим, ловит их в гиндзюцу и уничтожает техниками. Саске, брату не уступает, двигается так же быстро, но вместо техник использует кольцо, отчего враги быстро убывают. Бежим дальше, продвигаемся в сторону порта. Вокруг кипят бои, грохочут взрывы, но наши побеждают. На соседней улице, Анкаяри, при поддержке Ринга, добивают остатки отряда. Дальше, Кимимара, Забуза и Айка, выносит еще один. Еще дальше, Кисами и его соклановцы, рвут на части противников. Откуда их здесь столько? Как они проникли? Как им удалось? Зачем? В пот услышится взрыв. Со всех ног бежим туда и, встав на холме, замираем. Порт практически уничтожен. Причалы разрушены. Из воды торчат мачты затопленных кораблей. А по морю, на полном ходу подходят другие корабли. Без флагов, они спешат. Но, из воды выстреливают лианы, опутывают их и с хрустом раздавливают. Успевающие спрыгнуть шиноби, бегут к причалу, где их встречают Анбу и Утаката. Среди этого ужаса, на большом открытом пространстве, Лоши сцепился сразу с тремя противниками. Один в маске, второй седой с трехлезвиной косой, третий вообще на человека не похож. И, Какузу, Сосари, седого хоть убей, вспомнить не могу. Вот черт, встав рядом, восклицает Тимари. Это Сосари, да знаю я, секретная техника. Театр сотни алых марионеток, выкрикивает Сосари, разворачивает свиток, открывает дверцу на груди, и в воздухе с хлопками появляется целая сотня кукол. Неплохо, кивает Лоши. Еще чем удивите? Вот этим, скинув плащ, говорит Какузу. Из него лезут нити, и рядом встают пять существ в белых масках. Отлично, отлично, часто кивая, рычит Лоши. Замечательно. Бьет руками по земле, в этом месте выскакивают цветы и сразу выстреливают в Сосари лучами, отчего его откидывает назад. На Лоши бросаются остальные, и тут, в воздухе слышится свист. В марионеток попадают стрелы, мгновенно опутывают их лианами и размалывают. Безумный хохот, вслед за которым на кукол обрушивается стая белых птиц. Серия взрывов, и половина кукол падает на землю. Пролетающая мимо огромная птица, на спине которой, безумно улыбаясь, стоит Дивдара, закладывает вираж, поднимается выше. Конец вам. На бегу, запуская стрелы, кричат спешащие к нам дриады. И да, кричит Ники и бьет по земле ладонями. Поднимается десяток огромных цветов и закидывает остатки марионеток полуметровыми шипами. Внизу кипит бой. Лоши разносит существ, уклоняется от техник и рычит от злости. Сверкает синими глазами и выглядит очень жутко. Так жутко, как никогда. Но, от ударов Лоши, маски существ разбиваются. А сами они буквально взрываются и распадаются черными нитями. Какузу пытается отступить, но оказывается пойман лианами. По шею затащен в землю. Отлично, восклицает Лоши, разбегается, ударом ноги разбивает его голову и поворачивается ко второму. Теперь ты, ну попробуй, возьми меня, крутит он косу. Лоши поднимает руки и нашпиговывает противника шипами, отчего он падает на колени, выплевывает кровь. Не нравится? Подняв его косу, спрашивает Лоши и пальцами по очереди отламывает от нее лезвие. А что так? Ладно, хватит играть, пора тебе сдохнуть, я бессмертный, в этом я сомневаюсь. Просто, моими методами, пока еще никто не пользовался. Сейчас, я покажу тебе кое-что интересное. Моя разработка. Представляешь, камни в пыль размалывает. Интересно, выживешь ты после этого или нет. Создав на ладони семечко, Лоши бросает его на землю. Тут же из него вырастает клубок шипастых лиан. Увеличивается в размерах и с бешеной скоростью начинает вращаться. Нравится? Схватив стоящего на коленях за шею и подняв вверх, рычит Лоши. По глазам вижу, что да. Прошу не стесняться и пролезть внутрь. Если выживешь, расскажи, как ощущения. С этими словами Лоши замахивается, но вдруг останавливается. Рука его распадается тонкими лианами, и все они пробивают голову врага, отчего он дергается, но не умирает. Пуская слюни, мычит и правда бессмертный, фыркает Лоши и бросает его в клубок лиан. Брызжет кровь, клубок сжимается и движется быстрее. Останавливается и проваливается в землю. Бежим к нему, видим, как его уже окружают дриады, но тут, это что? Схватив Зицу за шею, трясет он перед ней обрывком черного плаща. Я задал вопрос. А Кацуки? Хрипит Зицу. Лоши, я ничего не знаю, я же здесь была. Врешь. Впечатывая ее в землю, кричит он. Говори, мне нужно знать, кто такой Тоби. Быстро. Молчишь? Убирайся отсюда. Тебе нет здесь места. Но я... Пошла вон. Схватив ее за ногу, орет Лоши, закидывает верещащую Зицу в море и обращается к дриадам. Зицу не пускать, если увидите, сразу убейте. Все поняли? Дриады встают плотнее друг к другу и часто кивают. Ники подходит ближе, тянет лианы, но Лоши просто распадается листьями и переносится в стороны. Злобно рыча, проходит мимо нас и быстро идет в деревню. Он изменился. Волосы срослись и превратились в темно-зеленые, почти черные листья. На теле добавились пластины, такие же, как на спине, только теперь на плечах и левой стороне груди. В глазах появилась ярко светящаяся желтая радужка. Вслед за Лошей идем в деревню, прямо к резиденции, где на площади сидят немногочисленные пленные. Анбу и Шиноби разбирают завалы, стаскивают раненых в госпиталь. Рядом с пленными почти все наши братья Учиха, клан Хашигаки, Забуза Айка, команда Саске, Кимимара. «Начнем с тебя», — хватая пленного, говорит Лоши, срывает с него маску и удивленно наклоняет голову на бок. «Ты, я знаю тебя, ты из наших, работаешь в саду, Чунин, как тебя зовут? Ах да, Такеда, как, что ты делаешь среди них, а сам не понимаешь? Вы с Теруми сделали из нас земледельцев, превратили шиноби в обычных крестьян. Мы не скот, мы должны сражаться, а не грядки вскапывать. Ты, Лоши, наживаясь за наш счет, живешь и не заморачиваешься. Кто из вас отсюда?» — обращается к остальным Лоши. «Ну, вставайте, я все равно узнаю». Из почти сотни пленных встает половина. Все снимают маски и с ненавистью смотрят на нас. «Вот как?» — качает головой Лоши. «Давайте разбираться. Думаете, я наживаюсь на вас? Думаете, используя вас, я купаюсь в роскоши? Нет, вы не правы. Зарплата у меня точно такая же, как и у всех. Чуть выше, чем у рабочих, но ниже, чем у управляющего. Вранье!» — плюет на пол один из вставших. «Мы знаем, как ты живешь. Денег у тебя в избытке. Это потому, что все члены моей семьи работают, получают за это зарплату и складывают в одну кучу. Хотя, чего я распинаюсь, вы могли просто подойти к управляющему, зайти в контору или у меня спросить. Но нет, вы поступили по-своему, вы ошиблись. За такую глупость жалеть я вас не стану». Лоши отходит назад, кивает. В ту же секунду из земли выскакивают острые тонкие колья и, проткнув вставших, поднимают их, отчего все они верещат, дергаются. «Я дал вам все», — расхаживая перед ними, говорит Лоши. «Работу, деньги, защиту, спокойную сытую жизнь. Бесплатно лечил вас и помогал всем, чем мог. И вот чем вы мне отплатили. Спасибо, вы в очередной раз дали мне понять, что люди — это жадные, завистливые и лживые существа. Ненавижу вас. Пока вы живы, знайте, все ваши родственники, дети, жены, родители, все они умрут из-за вас». В доказательство своих слов Лоши вытягивает руку, лианы удлиняются, хватают плачущую женщину и подносят к самому крайнему. «Смотри, Такеда, твоя мама. Нет, не закрывай глаза. Смотри, как она умрет. Пусть ее взгляд преследует тебя и в чистом мире. Смотри». Лиана сжимается, шея женщины хрустит. Едва живой Такеда, из-под ключицы которого показалось острие кола, до крови кусает губу. «Твари, ненавижу вас», — отбросив тело, кричит Лоши. Идет к остальным, вскидывает руки и пробивает головы всем сразу. Задумчиво хмыкает, подходит к насаженным на колья, некоторые из которых еще живы, и хлопает в ладоши. Колья мгновенно удлиняются, распускают ветки и, поглощая тела, превращаются в страшного вида изогнутые и изломанные деревья. «Аррррха», — прижимая ладонь к голове, рычит Лоши, поворачивается к притихшей толпе и указывает на жуткие деревья. «Это послужит вам напоминанием, чтобы неповадно было. Вы, мерзкие двуличные твари, хорошо запомните этот день». Лоши шагает к нему. Хаку. «А-а-а!» — схватившись за голову, кричит он и падает на колени. Резко замолкает, поднимает голову. С ужасом смотрим, как он обрастает пластинами дерева. Отходим назад, на что Лоши, шипя, встает, резко поворачивается к толпе, оглушительно воет, закрывает лицо руками, распадается листьями и исчезает. Лоши всхлипывает саму и смотрит на испуганный народ. «Что вы наделали? Всем собраться, место боя осмотреть, помощь раненым оказать. Списки заговорщиков мне на стол, через полчаса. Хаку, Мабуи, проследите за этим. Всех их родственников в тюрьму, допросить каждого, с особым пристрастием, выполнять. Что же вы натворили, люди? Люди? Нет, не люди. Я найду его», — садясь на посох, всхлипывает Сакура. «Нет, не надо», — качает головой Забуза. «Дайте ему остыть, пусть подумает. Если к вечеру не вернется, я первый побегу искать». «Эх, полудурки», — закидывая на плечо меч, бормочет Кисами. «Взяли человека, обидели. За работу». Рявкаю я, обнимаю плачущую Хаку и веду ее в сторону резиденции. «Кири в руинах, Лоши ушел. Кое-кто мне за это ответит». Глава 62. Следующий день. Где-то в стране воды. Лоши. «Ненавижу. Круша ни в чем не повинные камни, не своим голосом кричу. Ненавижу вас, люди, сколько раз вы доказывали мне, что вам нельзя верить, сколько раз я убеждался в вашей мелочности, и все равно, я продолжал помогать вам, строил, создавал, разрабатывал, ненавижу, спокойно, спокойно, лоши, какой я к черту лоши, я росток, росток божественного древа, я должен нести жизнь, но зачем, кому, людям, но они сами этого не хотят, они упорно не желают жить, значит, вот черт, я повторяю судьбу прошлого древа, да, точно, люди осквернили его своими пороками, предали лунную богиню, за что и получили, и получат еще, люди, жизнь, но жизнь это не только люди, в природе полным-полно других существ, которые ее ценят, травы, цветы, деревья, животные, они никогда так не поступают, да, в природе тоже есть конкуренция, есть свои паразиты-приспособленцы, но нет зависти, нет жажды наживы, ни один зверь не убьет другого из зависти, ни одно дерево не задушит другое из алчности, а люди, сколько им ни давай, им всегда будет мало, спокойно, спокойно, мне надо подумать, что у меня сейчас есть, а есть у меня заговор, в котором замешаны три страны, куча наемников, Акацуки, некто Тоби и четверть жителей Кири, четверть жителей. Шиноби, гражданские, все они жили рядом со мной, видели меня каждый день, работали, улыбались при встрече, а за спиной готовили заговор, с целью вернуть все как было. Зачем? Неужели им нравится страдать, резать друг друга и постоянно пытаться выжить? Видимо, у нас разные взгляды на жизнь. Ну да, неудивительно. Я же не человек и как бы не пытался быть похожим на них, это у меня не получается. Да и не зачем теперь. Так, план. Самый легкий. Зачистить мир от человечества, создать существ, похожих на дриад, или кого-то подобного, тех, кому недоступна жадность. Древо в мире лесного народа смогло, смогу и я, человечество перестанет существовать, мир больше не будет страдать, да, но, они, я не смогу, мои любимые, друзья, те, кто всегда поддерживали и шли за мной, я не смогу им хоть как-то навредить, тогда, а если я уничтожу человечество, как они отреагируют? Видя то, как я уничтожаю людей как вид, что будут думать обо мне, жаль, да и не смогу я отнять столько жизней, я должен приносить ее, а не отнимать. Вариант второй, посетить страны, точнее три, страну чая, горячих источников и овощей, зайти к каждому даймё и уничтожить их, всех их сторонников, семьи, провести акт устрашения, чтобы все задумались. Да, жестоко, но другого выхода я не вижу. Меня начинает это доставать и все виновные ответят. А кто такой Тоби? Зицу, подлая тварь, она все знала, но промолчала. Выкачать из нее всю память, я не решился, то есть рука не поднялась. Что я делаю? У меня же есть дом, семья, друзья. Разворачиваюсь, иду в сторону Кири. Резко останавливаюсь и смотрю на свои руки, которые теперь больше похожи на ветки. Сгибаю и разгибаю длинные узловатые, покрытые шершавой корой пальцы, ощупываю лицо, с которым такая же история, создаю на ладони семечко, бросаю его на землю, выращиваю зеркало и от увиденного закрываю лицо, или теперь уже морду руками, жуткое зрелище, страшная морда покрыта листьями, как плечи и грудь, деревянное тело опутывают лианы, из спины торчат корявые ветки, такие же на голове, глаз нет, широкая пасть, в таком виде, домой мне нельзя. Потерял человеческий облик, такой я им не нужен, не примут, возненавидят, урод, концентрация, усилие воли и, эффект обратный, пальцы удлиняются, листьев и веток становится больше, да, не страшно, наказать виновных, я и в таком виде смогу, вперед, и первым делом я посещу страну чая, но сначала, мне нужен план, действовать необходимо так, чтобы никто не ушел, кажется, у меня есть идея. Глядя на кучкой растущие у камня грибы, пытаюсь улыбнуться. Понимаю, что теперь это невозможно, срываю грибы и разжевываю. Ядовитые, не смертельно, но все же опасные. Пригодится, выделить яд, усилить. Так, отлично, теперь то, что мне от них действительно нужно. Споры, эти странные существа, то есть грибы, размножаются спорами, мелкими, невидимыми частицами. Скопировать не получится, но на их основе я могу создать нечто очень похожее. Так, еще немного, еще меньше. Замечательно. А теперь, разбрасываю вокруг себя семена. Вверх тянутся тонкие лианы и опутывают меня. Представляю старинную картину, увиденную когда-то давно на стене замка. Концентрируюсь и формирую тело дракона, увеличиваю и уплотняю. Воображение, Плюс магия и дело сделано. Я внутри огромного дракона. Я его мозг и сердце. Я вижу его глазами и все чувствую. Невероятное ощущение. Пора. Ну все. Рычу с такой силой, что ближайшие деревья гнутся и ломаются. Сейчас вы увидите мою ярость. Ра-ра-ра-ра. Расправляю гигантские крылья. Мотаю головой. Взмахиваю и взлетаю. Ветер, созданный моим взлетом, вырывает деревья с корнями. Валуны и камни разлетаются. А да, вот она сила. Я переверну к чертям весь этот мир. Страна чая, страна горячих источников, страна овощей. Ваши даймё скоро перестанут существовать. А потом я найду Тоби. Узнаю, кто это, и найду. Кири. Резиденция. Кабинет Мизукаге Терумимей. Только к утру завалы были разобраны. Раненых собрали и оказали помощь. Мертвых подготовили к похоронам. Жалкие остатки нападающих собрали и допросили. В порту, среди обломков, нашли Сосари. Допрашивала его лично Ники. В отличие от Лоши, при допросе она не убила пленного. Однако рассказала кое-что очень нехорошее. Сосари, Кокузу и Хидана наняли даймё. Сразу трое. Страны чая, горячих источников и овощей. Все это они сделали, потому что из-за нас начали терять прибыль. Собрались вместе, подумали и решили устранить угрозу. Наняли почти 500 шиноби. Разведали, узнали, что наши готовятся устроить восстание, связались с ними и вместе напали. Конечно, все эти шиноби были всего лишь массовкой. Нанятые за мизерную сумму, они просто отвлекали. Основная ставка была сделана на наших. Они должны были разложить взрыв печати по всей деревне. После взрывов в ход вступили бы наемники. Но главную роль должны были сыграть Сосари, Кокузу и Хидан. Гениальный план. Столько жертв и все из-за денег, потерянной прибыли и зависти. Но что теперь? Население Кири сократилось почти на четверть. Больше половины из погибших вчера – молодые шиноби, остальные их семьи. И по итогу допросов мне следует казнить их всех, потому что одни готовились, а другие знали, поддерживали и активно вербовали новых. Мне устроить резню, тогда чем я лучше Ягуры? А если оставить, то в скором времени все повторится. Они не успокоятся, подождут и снова начнут действовать. Найдут сторонников, наплетут им, и в Кире снова вспыхнет восстание. Мне этого не надо. Большая часть жителей этого не хотят, а хитрые сволочи подсовывали нам всякую мелочь и глушили бдительность. Ладно, надо что-то решать. Встаю из-за стола, поправляю волосы, смотрю в окно и от отчаяния прикусываю губу. Лоши, куда ты ушел? Неужели? На глазах наворачиваются слезы. Всхлипываю, шмыгаю носом. Переживаешь, еле переставляя ноги, заползает в кабинет Гинджи. Понимаю, страшная трагедия. Знаешь, в деревне поговаривают, что это Лоши притягивает неприятности. Что за кретин это сказал? Назови мне кто, я ему голову оторву. Неважно, доходя до кресла, скрипит Гинджи. А зачем я к тебе шел? Надо же, забыл. Да, вспомнил. Меня очень беспокоит Лоши. И вы все. Что именно? Именно то, почему вы все еще здесь. Парень силен, но очень молод. Возможно, сейчас он делает неправильные выводы. Как бы ни начудил. Так почему ты, Мей, еще не отправилась на поиски? Ждем, пока остынет. А-а-а, качает головой Гинджи. Да, хорошо, это самая дурацкая мысль. Спускайся вниз, там тебя уже ждут. Гинджи сама, вот вы, как бы это сказать, старый? Да, я очень-очень старый. А вашими лекарствами не пользуюсь по следующей причине. Я устал, моя жена давно уже ушла, дети тоже. Я пережил всех, мне нет смысла идти дальше. Нет смысла начинать все заново. А у вас он есть. Идите, найдите его и врежьте от меня хорошенький подзатыльник. Придумал он тут из дома убегать. Спасибо. Выбегаю из кабинета, несусь вниз и как только выхожу на улицу, встречаюсь со всеми. Все они стоят и смотрят на меня. Все в нашей форме, за исключением Итачи, Хинаты и Сакуры. Все. Мей, первым начинает Забуза. Мы подумали и решили идти за ним. Хината, Мабуи и Хаку остаются. Кому-то надо управлять деревней. А ты? Делимся на группы. Забуза и Айка. Анка и Ари. Саму и со мной. Саске, ты с командой. Кисами С. Скимимара. Кивает Итачи. Я с Цунами. Хорошо. Дивдара и Сакура. На вас разведка с воздуха. Ринга, ты с Утакатой. Тимари, ты тоже с нами. Ники, Анита. Послушайте меня. Спрыгнув с крыши, стонет Зицу. Подходит ко мне, падает на колени и хватает меня за руку. Мей, я и правда ничего не знала. Нагата обещал подождать. Я не знаю как. кто такой Тоби. Настоящее имя Учиха Обито, кивает Зицу. Я использовала его в своих планах, его и Мадару, но кажется, простите меня, я тогда была другой. Мадара, Обито, так они не погибли, округляет глаза Саске. Видимо, нет, кивает Итачи. Зицу, давай больше подробностей. Когда Обито завалило камнями, я спасла его и принесла к Мадаре. Тогда, это что такое? Подняв голову, пятится назад Зицу и тычет пальцем в небо. Смотрю вверх, а там, если вспомнить рассказы Лоши, то это дракон. Значит, Сакура, Дейдара, за ним. Да, кивают девушки. Сакура садится на посох, кот вцепляется ей в плащ и она стрелой взмывает вверх. Дейдара создает птицу и летит за ними. Мы все молча стоим и смотрим на летящего гиганта. Пожалуйста, Лоши, не улетай. Послушай их, там же, Харуна, Сакура. Держись, Мюр. Стремительно набирая высоту, кричу коту. Зачем, госпожа, давай просто собьем его. Шарахни из посоха, а когда упадет, поговори. Слушай, я такое приворотное зелье знаю. Да подожди ты. Поднимаемся выше и летим за драконом, который, взмахивая огромными крыльями, представляющими из себя деревья, быстро удаляется. Приказываю посоху лететь быстрее, догоняю дракона и лечу рядом с ним. Лоши, ты куда собрался? Эррр, скались рычит дракон, отворачивается и начинает работать крыльями еще быстрее. Ускоряюсь, пристраиваюсь ближе, вздыхаю. Ты что, решил бросить нас? Спрашиваю и вижу, как дракон опускает голову. Лоши, мы любим тебя, вернись, пожалуйста. Нет, я чудовище, пока не уничтожу врагов, не мешай. Да послушай ты, догоняя нас, кричит Дейдара. Я занят, не мешайте мне, забудьте, живите и... Без тебя не буду, закрыв глаза, говорит Дейдара. Не хочу, если не будет тебя, то и мне жить незачем, уходи, а я, люблю тебя, прощай. Сказав это, Дейдара складывает печати. Птица разваливается и Дейдара падает вниз. С ума сошла, ревет дракон, взмахивает крыльями, кувыркается в воздухе и падает вниз. С бешеной скоростью машет крыльями и пытается поймать Дей, что не получается. Остается немного, но ему не успеть, как и мне. Разобьются, качает головой Мюр. Даже если поймает, такая махина просто не успеет остановиться. Не каркай, они не погибнут, Дейдара. Оглушительно ревет дракон, пытается дотянуться, сильнее вытягивает шею и вдруг хватает Дей пастью, расправляет крылья, машет ими и беспорядочно кувыркаясь падает. Земля уже близко, они и правда не успеют. Мюр, что делать? Дракон все же выравнивается, что есть сил, пытается остановиться, резко вскидывает голову, широко открывает пасть и выплевывает больших размеров, сплетенный из лиан шар, который как только начал рыдать, выпустил два лепестка и, вращаясь, стал плавно опускаться вниз. Дракон же с разгона врезается в землю, с грохотом и треском складывается в бесформенную кучу лиан и разломанной древесины. «Хренотень у вас тут какая-то», глядя на шевелящиеся и вздрагивающие лианы, ворчит кот. «Даже возражать не буду», вздыхаю и направляю посох вниз. Спускаюсь, спрыгиваю на землю и осматриваюсь. Чуть в стороне приземляется шар, откуда выпрыгивает Дейдара. Растерянно смотрит на то, что когда-то было драконом, всхлипывает, бежит туда и руками начинает рвать лианы, откидывает куски дерева. «Успокойся, Дейтян, сейчас все будет, отойди в сторону». Поднимаю посох, выбрасываю магию, получаю контроль над лианами и приказываю им убраться. Все они тут же расползаются, открывая нам вид на «ты», с трудом вставая, кричит Лоши, почему-то в обличии монстра. «Дейдара, ты чем вообще думала? Что за дурацкие попытки суицида? Совсем рехнулась?» «Да, давно уже», размазывая по лицу слезы, всхлипывает Дейдара. «Тогда, в саду, когда ты, не реви», фыркает Лоши и поворачивает ко мне безглазую голову, прикладывает длинный узловатый палец к подбородку и задумчиво выдает. «Сакура, тебе важное задание, я сейчас уйду, по делам, возможно, даже надолго, так вот ты, присмотри за ними, а то еще кто-нибудь самоубийца задумает. Извини, но не могу». «Это почему? Я с тобой пойду, и не спорь, я так хочу». «Госпожа, а может его все же посохом?» — шепчет мне на ухо кот. «Сами смотрите, парнишка не в себе». «Знаешь, а ты прав», киваю и направляю посох на Лоши. «Замри». «Что, Сакура, немедленно отпусти меня, Лоши». Кидается к нему Дейдара, прыгает на него, обхватывает руками и ногами, и осыпает поцелуями жутковатую, покрытую листьями морду. Бросаю посох, скидываю шляпу и присоединяюсь к ней. «Нет, не надо», — бормочет Лаши. «Не смотрите на меня, не трогайте. Я же страшный, я...» Договорить не успевает. Нас сбивает и валит на землю Мей. Сверху падают Самуи, Анка, Мабуи, Тимари и Ари. С трудом выползаю из-под них, отхожу и вижу, как подбегают остальные. Соски со своей командой. Цунами и Тачи, Кисами, Забуза, Айка, Кимимора, Дриады, во главе с Анитой, Ники и Зицу. Последним, прихрамывая, подходит Йоши, а вслед за ним, из-за холма вываливается толпа народа. Все уверенно подходят и, глядя на лежащих на Лаши наших, останавливаются. «Зачем вы пришли?» Аккуратно снимая с себя девушек, встает Лаши. «Мы пришли», начинает управляющий и вдруг падает на колени. «Лаши-сан, мы пришли просить у вас прощения». «Да, именно так, мы тоже виноваты, не доглядели, но, пожалуйста, не бросайте нас, мы сами накажем виновных, а вы, прошу вас, останьтесь». «Да, друг, хватит чудить», кивает Кисами. «Мы разберемся с врагами, только не бросай начатое». Я, смотря то на одного, то другого, начинает Лаши, садится на землю, закрывает лицо руками и глубоко вздыхает. Даже в таком облике, по нему видно, что в данный момент он очень расстроен. Напряженно думает и, успокойся, садясь рядом, обнимает его Мей. «Да, в жизни всякое бывает», садится с другой стороны Ари. «Плохое, хорошее». Слабак, стоя перед ним, качает головой Ники. «Бросил нас, попытался убежать. Мне стыдно и обидно за то, что тратила на тебя свое время». «Что?» — вскочив, кричит Лаши. «Что слышал?» — выкрикивает Ники и хлещет его лианами по лицу. «Трус, ты не росток, ты гребаный сорняк, трусливый куст крапивы. Мне стыдно, за то, что я влюбилась в такое жалкое растение, как ты. Стыдно, что хотела вырастить с тобой сад. Ты что несешь?» — пытаясь закрыть ей рот, пищит Тимари. «Замолчи, но уже поздно». Лаши шагает к ней и, рыча, нависает над дриадой, которая ни капли не боится. Гордо подняв голову, смотрит на него и ехидно улыбается. «Не страшно», — фыркает Ники, разворачивается и уходит. «Ты не мой Лаши, потому что настоящий Лаши никогда бы так не сделал. Так и стой, пень». «Да ты», — рычит Лаши, раскидывает руки и... Глава 63. Там же. Хьюга Хината. «Ой-ой-ой, сейчас что-то будет». «Да ты», — рычит Лаши, раскидывает руки и... Точно будет. Жалко Ники, убьет ведь. «Стоять», — выкрикиваю и загораживаю дриаду. «Лаши, успокойся. Хватит психовать. Пойдем домой, я тебя покормлю. Посмотри на меня, Хьюга», — наклоняясь ко мне, рычит Лаши. «Посмотри, что ты видишь». «Я вижу своего любимого, слегка расстроенного, но по-прежнему его. Пойдем, хватит уже». Хватаю его за руку, разворачиваюсь и тащу домой. Что удивительно, Лаши не сопротивляется и, изогнувшись, топает за мной. «Вот, так лучше. Сейчас придем, покушаем, выпьешь водки, тебе сразу полегчает. А потом, потом мы с Сакурой переедем в вашу комнату. Да, пора уже. В мире нашего призыва уже год прошел. Ну и мы схитрили, набрали у Ари кремов, лекарств и прочего. Хорошо подросли, да. А потом, нам с тобой надо побывать в Конохе». Папа волнуется. «Хорошо», — шагая за мной, кивает Лаши. «Кажется, работает». «Да, точно. Надо запомнить, способ, как оказывается, эффективный». Под охреневшие взгляды всех присутствующих, несу всякую чушь и веду Лаши домой. Главное — не молчать. Не знаю, что говорить, но молчать точно не надо. Пока он отвлекся. «Ха, Хината», — останавливаясь, хрипит он, топчется на месте и падает. Кора на его теле идет трещинами, ветки и листья превращаются в пепел и улетают. Через пару секунд на земле лежит скрюченный Лаши. Хмурясь во сне, прижимает руки к груди. «Дурак», — падая перед ним на колени, всхлипывает Ники. «Дурак». Превратив лианы в руки, она кричит и колотит ими по земле, после чего ложится рядом и обнимает его. Все мы стоим как вкопанные и смотрим на это. Подходим ближе, как вдруг Ники вскакивает, опутывает Лаши лианами и убегает. «Мей», — глядя ей вслед, скалится Хашигаки. «Отпустишь меня в командировку? У меня появились срочные дела в стране чая». «А у меня в стране овощей», — мрачно улыбается Забуза. «А у нас в стране горячих источников», — приобняв Карин, щурится Саски. «Эх», — вздыхает Мей, закрывает глаза, мотает головой, обводит всех собравшихся взглядом. «Кисами, возьми кого-нибудь и выдвигайся. Забуза и Айка, возьмите Кимимора и можете идти. Саски, вперед. Сделайте так, чтобы виновные ответили, а все остальные спать боялись. Вперед». Названные кивают и сразу же убегают. Остальные медленно бредут обратно в деревню. «Да, ужасно получилось. Лаши сорвался, Ники не в себе, обстановка в деревне крайне мрачная и тяжелая. Но, мы справимся. Всем сейчас тяжело, но мы по-прежнему вместе. Все мы вместе, а это многое значит. И это не так, как было в Канахе, в нашем клане. Здесь, в нашей странной семье нет борьбы за власть, нет жажды денег и выгоды. Никто не пытается поставить себя выше других. Конечно, в деревне все не так и не все в Кире такие, как мы, есть исключения. А есть и совсем уроды. Недавние события это подтверждают. Но, наша семья и группа единомышленников. Мы совсем справимся. Лаши, как всегда говорит Мей, приведет нас к светлому будущему. Мы сможем. А я, как и положено любящей жене, всегда буду рядом с ними. Рядом с ним. Следующий день. Кири, Лаши, нельзя так делать. Паря в воздухе, строго смотрит на меня лунная богиня. Хочешь повторить мою судьбу? Да, это снова сон. Но непростой, это я давно уже понял. С первого раза, как только. Ну да, не с первого. Однако, извини, так получилось. Получилось у него, ворчит богиня, облетает вокруг меня, встает за спиной и опускает руки на мои плечи. Тимари всегда так делает. Я знаю, шепчет она мне на ухо. Знаю, наблюдая за тобой, я вижу. Мне нравится, когда ты меня сводишь, я буду стоять у тебя за спиной. Зачем? Ты сможешь защитить меня, касаясь губами моего уха, шепчет она. Сможешь вернуть все как было. Вместе мы защитим землю и спасем человечество. Не все этого хотят, но мы должны. Потому что другие Ацуцуки, рано или поздно явятся за тобой. Да и люди, могут уничтожить сами себя. А с тобой, мы сможем. Конечно, мне больно вспоминать о, что с тобой случилось. Ты можешь рассказать, мне тяжело, но ты должен знать, Лаши. Давным-давно, меня предали. Сначала человек, которого я любила всем сердцем. Он не стал защищать меня, он просто отдал меня на растерзание врагам. Я бежала, пыталась. Они убили мою служанку, девушку, которая по-настоящему была дорога мне. А потом я съела плод и, да, я стала монстром. Большая часть человечества попала в вечную иллюзию. Но остальные, те, кто не были злыми, жили свободно. Я растила детей, думала, как обезопасить землю от соклановцев. Не получилось. Сыновья не так поняли. Решили освободить людей. Меня же запечатали. Где мне искать тебя? Скажи, я помогу. Я запечатана внутри статуи. Грустно вздыхает Ацуцуки и сжимает мои плечи. Она рядом. Найди, дай свою чакру. Этого хватит. Найди человека, похожего на тебя. Он там, где все время идет дождь. Почему ты снова грустишь? Потому что не знаю, что будет, когда ты найдешь меня, резко поворачивает меня к себе богиня. Твоя чакра, она чистая и светлая, но я не знаю, что произойдет, когда она смешается с моей. Не спеши, собери много сильных воинов. Вполне возможно, что вам придется меня останавливать. Не спеши. С этими словами, богиня целует меня в лоб, взлетает и, становясь прозрачной, отдаляется. Улетает все дальше и дальше, пока совсем не исчезает в темноте. Так значит, дождь. Человек, похожий на меня, в дожде. Ами, мне надо поговорить с Зицу. Ага, если она со мной разговаривать будет. Если вообще, хоть кто-то со мной разговаривать будет. Так, просыпаемся. Понимаю, что лежу на своей кровати, вокруг знакомая магия моего дома и классные сиськи, совсем рядом слышится голос Хинаты, больше чем у Синджу. Слушай, говорят, она раньше доской была, прям как Сакура, а потом они у нее как вымахали. Ты тоже технику использовала, у меня все натуральное, мрачно бурчит Самуи и ехидно добавляет. В отличие от тебя, Хьюга, уела, признаю, но зад ты себе точно техникой накачала. Вот подними юбку, покажи, ух, как персики в наших садах, точно. Хината, заткнись, потрогать можно, хотя что я спрашиваю, иди сюда. Совсем охренела, руки убери. Почему, удивленно тянет Хьюга. Почему сразу так? Да и потом, сегодня мы перетащим свои вещи и, ну ты понимаешь, а ты красивая, будешь у меня первой. Хьюга, руки убери, хватит кусать меня, и встань уже. Смущаешься, ой как покраснела. Самуи, ну ты же старше, чего ты так, смотри какая у меня грудь. Как думаешь, Лаши понравится? А что, я хочу так же как вы, зажать его член между сисек, ну или задницей по нему ерзать, как ты любишь. Слушай, а ты долго решалась? Говорят, в задницу больно. Хотя, судя по тому, как ты закатываешь глаза, я и это попробую. Последнее предупреждение, уже рычит Самуи. Еще слово, давай, пока никого нет, по-быстрому. Сегодня будет особенная ночь, Я хочу хоть чему-то научиться. Так, пора это прекращать. Хьюго совсем двинутая. Слышится шлепок, хихиканье Хинаты, рычание Самуи, возня, и все обрывается сдавленным мычанием. Открываю глаза, резко сажусь и смотрю на девушек, которые, да, на полу, головой в сторону кровати лежит Хината. На ней, точнее на ее лице, сидит Самуи и ехидно улыбается. И все бы ничего, вот только на Самуи, ниже пояса ничего нет. Хьюго же, особо расстроенной не выглядит. Довольно мычит, замечает меня и жмурится. Самуи открывает рот, выкатывает глаза. «Это не то, что ты думаешь. Сейчас я все объясню». «Да, нормально, развлекайтесь». «А где все?» Восстанавливают разрушения, заваливаясь в комнату, выдает Ники. «Чего разлегся?» «Вставай и пошли, народ ждет». «Иду». Выйдя из дома, сразу же получаю тычок в бок от Ники и кивок на землю. Шипя от боли, присаживаюсь и прижимаю к земле ладони. Закрываю глаза, концентрируюсь и вижу. В деревне царит суета. Все разбирают обломки домов и стаскивают мусор в кучу. Дриады и Зицу под руководством Аниты сразу же пытаются построить новые, но это у них плохо получается. Точнее, выходит какая-то хрень. Дома круглые, маленькие, как те, которыми облеплены деревья в мире призыва. Никуда не годится, ворчу, запускаю жгуты в землю и выпускаю магию. Надо было дольше отдыхать, ехидно улыбается Ники. Не обращая на нее внимания, концентрируюсь. Вижу, как жгуты мгновенно разрастаются под всей деревней и тянутся вверх. Утаскивают глубоко в землю весь мусор, равняют площадки и тут же сплетаются, формируя дома. Большие, светлые, сразу со всем необходимым. От такого народ радостно аплодирует. Все отходят в сторону и с восхищением смотрят на быстрорастущие дома. А я боялся, что он уйдет. Слышу я голос одного из жителей. «Нет, Лашисан, он хороший и никогда нас не бросит», отвечает ему девушка. «Хороший, я хороший, но, я чуть не сдался, поддался отчаянию, решил всех уничтожить, едва не совершил страшное, непоправимое. Нет, у меня есть цель, я должен сделать этот мир лучше». Улыбаясь, концентрируюсь на парочке, выращиваю перед ними деревце, которое, качая ветками, протягивает им по крупному красному яблоку. Вздыхаю. «В деревне почти все, теперь порт, и там работы больше». Усилие воли, и в порт Ульяны аккуратно хватают рабочих, относят их в сторону и убирают все обломки. Восстанавливаются причалы, краны, платформы и поврежденные корабли. Затопленные поднимаются, ремонтируются и оживают. Совсем разбитые собираются и возвращаются в строй. Вот и все, отряхивая руки, встаю и подтягиваюсь. Людей, конечно, не вернул, но повреждения восстановил. «Разницу чувствуешь?» Мило улыбаясь, подходит ко мне Ники. «Вспомни, что чувствовал, когда злился, и сравни с тем, что ощущаешь сейчас». «Ну да, сейчас мне приятно. Однако, когда я злился, все получалось значительно легче. Ну и силы было больше». «А это что?» Глядя на падающие с моей головы листья, спрашиваю Дриаду. «Ты снова зацвел», обнимает меня Ники и проводит рукой по моим волосам. «Прости, что я так, просто боялась, думала, что мы тебя потеряли. Я сам так думал. Эх, ты прости». Ничего не ответив, Ники толкает меня, смеется, распадается листьями и улетает в сторону сада. Я же создаю себе более приличную одежду, хмыкаю и иду на улицу. Там они, моя семья, я хочу к ним идти, а тем более кого-то искать не пришлось. Все вернулись сами, точнее, их привела довольная Ники. Виновато отводящая взгляд Зицу тоже явилась, после чего меня затащили в дом, где начался разговор. Оказывается, пока я психовал, а потом сутки был без сознания, дела в Кире крутились с невероятной скоростью, и первым шла публичная казнь заговорщиков. Мей, при поддержке Гинджи и совета деревни, заморачиваться не стала и сегодня утром повесила всех, кто был в числе предателей. Тех, кто знал о заговоре, но молчал, бросили в тюрьму. Больше досталось тем, кто помогал и финансировал революцию. Их утопили, привязали камни к ногам и сбросили в море. Причем народ Кири, как мог, поддержал такое решение. Да, уже второе восстание за столь короткий промежуток времени. Жаль, что я спал, я бы им... Ладно. Следующей новостью было то, что наши уже отбыли мстить. Кисами, на пару с Итачи, Забуза, Айкайки Мимора с ними, Саски со своей командой. И я как бы понимаю, что месть — дело нехорошее, но... Так ребята уберут только дайми каждая из трех стран. Если пойду я... Нет, мне соваться точно не стоит. А теперь, пока не забыл, Зицу, Ты извини, я погорячился. Ничего, сама виновата, улыбается Дриада, подходит и садится у моих ног. Мне надо было сразу все тебе рассказать, а я... Новая жизнь вскружила голову. Я забыла обо всем. Ты извини, подожди. Кажется, нам надо начинать действовать. Во сне я видел какую, она говорила, что запечатана в статуе. Да, статуя Гидамаза, она, неизвестно где, но Нагата, благодаря своим глазам, может призвать ее. Он вами. Кстати, вы с ним как две капли. Ну то есть, раньше, когда Нагата был моложе. Я когда впервые тебя увидела, глазам не поверила. Ага, вот оно что, как две капли и он вами. Все просто, зайти вами. Зицу, а что надо для того, чтобы вернуть Кагую? Собрать всех хвостатых и вернуть их в Гидамаза. Тем самым мы разбудим Десятихвостого, или Древо Шинджу, а вместе с ним и Кагую. Мне она говорила, что моей чакры для этого хватит. Конечно, уверенно кивает Зицу. Ты очень на нее похож, но тебя на 9 частей никто не разделял. Ты передашь чакру статуе, разбудишь Десятихвостого и маму. Только вот, она сама не знает, что из этого получится. Просит собрать больше сильных воинов. Я могу с этим помочь, надевая очки и улыбается Ари. Есть у меня одна техника, я смогу призвать несколько великих шиноби. Пойду к Кабуто, вместе мы попробуем улучшить все это. А у меня есть ДНК, самого Мадары, говорит Зицу и видя как на ней скрестились взгляды всех присутствующих, тихо добавляет. Мы общались, он очень хотел вернуться, поэтому я пыталась натравить его на весь мир, извините. Охренеть, но с этим ладно, хлопает в ладоши Мей. Оживляйте кого надо будет, мы же, заручимся поддержкой живых. Рейкаге и Казекаге, нам точно не откажут, особенно когда узнают, что за лоши могут прилететь и на мировые паразиты. У меня вопрос по Конохе, нам они вряд ли помогать бросятся, предоставь это мне. Ну что Хината, полетим в гости к отцу, тогда, как только разберемся здесь, сразу же отбудем в страну огня. Сакура, Анка, Ари, Мибуки, вы на родине побывать не желаете? Посмотреть свысока на тех, кто меня унижал? Подняв голову, ехидно улыбается Анка. Согласна, я тоже, хмурится Сакура и смотрит на кивающую Мибуки. Ну а я, помогу договориться с Цунаде, облизывается Ари. Думаю, после нашей последней встречи, она будет сговорчивее. Тогда, вы в Коноху, перебивает меня Мей. Я останусь здесь, свяжусь с Рейкаге и Казекаге. Кстати, Сосари в тюрьме, не хочешь поговорить с ним? Можно. Начинайте собираться. Я схожу в тюрьму и вернусь к вам. Дейдара, пошли со мной, навестим Курацучи. Мы быстро. А вот это мне нравится. Вместе, мы со всем справимся. Наверное. Нет, мы обязательно со всем разберемся. Так, сейчас в тюрьму, поговорить с Курацучи и пробовать пообщаться с Сосари. Потом отбытие в Коноху, где мне надо будет расположить к себе пятую, а на обратном пути, я посещу Ами, встречусь с Нагатой и найду статую. Глава 64. Тюрьма Кири, Курацучи. Сколько я здесь? Совсем потеряла счет времени. Месяц, год, сколько? Охрана не разговаривает со мной, просто приносит еду и не обращая внимания на мои попытки поговорить или хотя бы узнать что с Дейдарой, молча уходит. Дейдара, зачем я так сорвалась на нее? Ведь она... так долго была единственным лучиком света. Ее присутствие помогало мне. Что с ней сейчас? Так и копает землю на полях этого урода? Или ее вообще убили? Зря я так с ней. Она же ничего в своей жизни не видела. Ни доброты, ни заботы. А я, эх, Курацучи, свинья ты, выдыхаю, обхватываю колени руками. Курацучи, внучка Цучикаге, слышится за стеной незнакомый голос, от которого я вскакиваю и прижимаюсь к стене. Ты кто? Пленник, усмехается невидимый собеседник, сунулся куда не следовало, теперь сижу в камере, ну как сижу, ног у меня нет, да и рук тоже, можно сказать меня поставили в угол, привязали и теперь вытягивают чакру, ох, ты знаешь, я тоже, знаю, о вашем нападении на Кири, весь мир знает, особенно о том приколе, что местные устроили в Иве, прикол, ты издеваешься, там всех жителей перебили, у меня другая информация, снова усмехается собеседник. Бой был страшным, лоши впереди, за ним Рейкаге и Мизукаге, за ними джинчурики, они смели армию Ивы, лианы лоши, хватали людей и выжимали их, ужас, да-да, лоши он чудовище, нет, ты не поверишь, но он убил очень мало людей, просто затаскивал их под землю, а потом вообще отпустил, правда Цучикаге заставил совершить самоубийство, но это, я бы убил всех, если бы оказался на месте лоши, но, как видишь. Да что темнить, я сам сунулся в Кири. Повелся, думал, что при поддержке двоих бессмертных и армии наемников смогу победить. Однако, так быстро, меня еще никто не уделывал. Странные зеленые девки, та поехавшая, летающая на белой птице, сам Лаши, они нам так всыпали. Дейдара, она жива, живее всех живых, сам видел. Как думаешь, Курацучи, у нас есть шансы выбраться? Никаких, слышится в коридоре голос Лаши. После того, что ты сделал, скажи спасибо, что меня в деревне не было, я бы нашел способ превратить твою жизнь в ад. А что сейчас мешает? Ехидно тянет сосед. А, слушай, живого во мне практически не осталось, а то что осталось, агония. А-а-а, жутко воет сосед. Чудовище, пытает его, но, как же ему больно, такой крик, достаточно. Ну как, сосари, понравилось? Я могу не отменять заклинание, и в таком случае, агония будет длиться вечно. Но я здесь не за этим. Вас послал Тоби. Где он и как мне его найти? Сосари, Акасуна, но сосари. Вот это да. Все страшнее и страшнее. В коридоре слышатся шаги. К решетке хмурясь подходит Дейдара. Смотрит на меня. Бросаюсь к ней. Просовываю руки через решетку, пытаюсь схватить. В последний момент замираю и отшатываюсь назад. Она свободна. Нет никаких лиан. Она просто стоит и смотрит на меня нечитаемым взглядом. В красивом зеленом платье, причесанная, накрашенная. На поясе мешочек с глиной. Но почему она не сбежала? Дейдара, что он с тобой сделал? Кое-что ужасное. Они дали мне дом, семью, научили любить. Оценили, приняли, дали почувствовать себя нужной. Не пытались исправить или подстроить под себя. Понимаешь, они помогли мне раскрыться. А как же дом? Как же твои сестры? Мой дом здесь, строго глядя на меня, отвечает Дейдара. Здесь моя семья. Там, в Иве, осталось мое прошлое, и я не хочу ворошить его. А я, Дейдара, я не могу больше здесь находиться. Ты свободна, подходя к ней кивает Лаши. Любимая, проводи ее в тот дом. Выдай все необходимое и возвращайся домой. Лианы, тянущиеся ко мне, отсоединяются от стен. Решетка открывается, в камеру заходит Дейдара, молча берет меня и выводит в коридор. Проходя мимо, целует Лаши и ускоряет шаг. По пути замечаю в соседней камере, стоящее в углу тело бел рукой без ног. Отворачиваюсь. Продолжим, слышится за спиной голос Лаши. Итак, сосари, рассказывай, как дошел до такой жизни и зачем так себя изуродовал. Странно, но в его голосе нет злобы, сочувствия, понимания, сожаления. Непонятный он, нелогичный, врагов не убивает. Дейдара тому пример. Дейдара, а куда мы идем? В сад. Пока поживешь там, поработаешь, я сбегу. Дейдара, пошли со мной, давай улетим. Зачем? Резко останавливается она. Вернуться в Иву, снова стать всеобщим посмешищем, я не хочу, и тебе не советую. Живи здесь и радуйся. Ладно, спорить с ней бесполезно. Пока, но попыток выбраться я не оставлю. Из тюрьмы мы сразу же пошли в сад, едва войдя в который, были окружены зелеными, практически голыми девушками, которые радостно приветствовали Дейдару, лезли к ней обниматься, целовали, расспрашивали обо мне. Ко мне никакой агрессии не проявляли, но обещали, что присмотрят и не дадут наделать глупостей. Так доходим до очень симпатичного домика и заходим внутрь. Дейдара объясняет мне, что и как, показывает, где что лежит, дает полотенце и отправляет в душ. На что я все равно сбегу отсюда. Как только выпадет удобный момент, я сбегу. Но пока лучше не выделываться. Обратно в камеру я точно не хочу. Час спустя. Кири, Лаши, шагая по улицам, думаю о жизни, делах и сосари, которого с одной стороны жалко, с другой хочется убить. Да, он съехал из-за того, что у него не было родителей. И тут я его понимаю, отец и мать для людей очень многое значит. Но, если сосари не врет и внешность его марионетки один в один скопирована с его настоящей, то почему он никого себе не нашел? Тут так принято, и обладатель смазливой внешности сразу оказывается в центре внимания. Итачи, например, у него в палате всегда медсестры зависали, сидели, разговаривали с ним, пока цунами всех их не выпроваживала. Или Саске, по нему половина Кири сохнет. Ну или я, ой, ладно, надо подумать, что делать с марионеточником. Но это точно не сегодня. А ведь еще есть Курацучи, у которой на лбу написано «Сейчас ноги сделаю». И черт бы с ней, беги она хоть куда, но Дейдара за нее переживает. Ладно, приду домой, посоветуюсь со своими. Дом встречает меня пустотой. Из всех, только копошащиеся на кухне Мибуки. Косясь на нее прохожу, сажусь за стол и, чай, или перекусить. Резко поворачивается она, водки и закусить, пожалуйста. На это, Мибуки сразу же лезет в холодильник, достает бутылку, наливает мне стакан и подходит к плите. Сейчас, подожди немного, я разогрею. С этими словами, она прогибает спину, оглядывается на меня и хихикает. Да, а Сакура и правда унаследовала все лучшее. Такой зад, кхем, а белые штаны, которые так сильно все это утягивают. А где все? Ми, Хаку и Мабуи в резиденции. Анка и Ари, как всегда, в лаборатории, вместе с Нанай Кабута. Самуи и Тимари в порту. Сакура с Ники и Зицу в саду. Хината ушла по магазинам. Мы с тобой вдвоем и похожи надолго. Так это хорошо. Я как раз поговорить хотел. То есть спросить. То есть, неважно, тебе не интересно будет. Нет, почему же? Мне очень интересно. Рассказывай, что там у тебя. Ладно, сама напросилась. Залпом опрокидываю стакан, выдыхаю, распускаю руку и тяну жгуты к Мибуки, которые обливают ее ноги. Лоши, передвигаясь от плиты и шире расставляя ноги, шепчет она. Может не так быстро. Ничего не отвечая, жгутами цепляю ее штаны и медленно стягиваю их до колен. Какая прелесть, вставая и подходя ближе улыбаюсь и с размаху шлепаю ладонью по заднице. Ах, еще, то есть нет, трусики не надела, все время крутишь передо мной задницей, а теперь нет, не играй со мной, не надо. Встаю перед ней на колени, до конца снимаю штаны, отбрасываю в сторону и еще раз шлепаю. Тут же кусаю за попу и жгутами фиксирую ноги. Сейчас будет что-то интересное. Ты готова? Можешь не отвечать, сам вижу, что да. Готова, это не то слово. Она вся мокрая, настолько возбуждена, что по ногам течет. На пол между ногами накапала целая лужа. Горячая женщина. Облизываю пальцы и слегка надавливая на самое чувствительное место, глажу ее лоно. Ввожу пальцы внутрь, быстро двигаю ими и резко вывожу. Опускаю ладонь на ее задницу, сжимаю и снова шлепаю, только теперь сильнее. Отчего Мибуки сильнее прогибает спину и довольно мычит. Шлепаю еще сильнее. Так сильно, что на ее роскошной заднице красный след остается. Стоны Мибуки переходят в полное наслаждение визг. Ноги ее вздрагивают. Самое интересное, облизываюсь и приближаюсь к ней. Приспускаю шорты и тут же вхожу в разгоряченное лоно женщины. Быстро, грубо, отчего она вскрикивает и запрокидывает голову. Сжимается внутри, тяжело дыша выпрямляется, наклоняет голову и сама начинает двигаться. Еще более грубо и нетерпеливо, женщина насаживается на меня и на весь дом стонет от удовольствия. Целуя ее в шею, распускаю вторую руку. Жгуты утолщаются, скользят по ее телу, обвивают грудь и концами гладят соски. Один из них, пока еще самый тонкий, покрываясь слизью, скользит по спине и проникает глубоко в попу женщине. Отчего она замирает, судорожно выдыхает и вдруг начинает двигаться быстрее. Жгут же утолщается и ускоряется. Долго Мибуки не выдерживает, вздрагивает и с криком финиширует. Тяжело дыша пытается освободиться, но понимая, что не получится, оглядывается и удивленно смотрит на меня. Еще не все, не останавливаясь, шепчу ей на ухо. Давай попробуем по-другому. Я заметил твою реакцию и, думаю, тебе понравится. Но, не слушая возражений, растягиваю жгуты и ставлю Мибуки на четвереньки. Шлепаю по заднице, вывожу жгут и резко вхожу в ее попу. Ай-ай-ай, стуча ногами по полу, пищит Мибуки. Сильно сжимается, тяжело и глубоко вздыхая, поводит задом, чем дает мне сигнал. Начинаю быстро двигаться. Женщина уже не стонет, она рычит и активно подмахивает. Не останавливайся. Еще, лоши, еще, пожалуйста, я люблю тебя. Нет, не кончай, еще немного. Я почти, я все, выдыхаю, вхожу на всю длину и изливаясь в нее. Мибуки, запрокинув голову, кричит, содрогаясь, пускает струю на пол и, постановая, обмикает в жгутах. Встаю, подхватываю женщину на руки, сажусь на стул и усаживаю ее к себе на колени.